Глава 34. На границе миров. В один из дней в начале марта я почувствовала, что начал тянуть живот. До появления моей малышки оставалась еще половина луны, но мое состояние четко говорило о том, что дочка решила появиться раньше. Я приготовила себе отвар, который бабушка рекомендовала для продления срока беременности, и, выпив, легла отдохнуть. Начала разговаривать с доченькой. Убеждала ее подождать, успокоиться и побыть еще некоторое время одним целым со мной. Но вскоре поняла, что девочка имеет на этот счет свое мнение, поскольку боль не прекращается, а только усиливается. Почувствовав мое состояние, ко мне заглянула Радмила. «Кто-то к нам очень торопится», — улыбнулась она. «Рановато», — вздохнула я, понимая, что ребенка не остановишь. Я ощущала решимость моей малышки появиться на свет именно сегодня, и никакие уговоры и увещевания на нее не действовали. «Скажу Белозару, чтобы затопил баню, а сама там все приготовлю», — проговорила Рада. «А вы, матушка, отдыхайте, силы скоро понадобятся». «Пошли одного из мальчиков в дом моего брата», — попросила я. «Пусть позовут мою матушку». Дочь кивнула и вышла. Вскоре ко мне зашла Велеслава, которая, услышав просьбу Рады к своему мужу, поняла, что скоро понадобится ее помощь. «Я покормлю сыновей, передам их Дарьяне с Поледой и приду к тебе», — сказала невестка. «Держись, боги на твоей стороне. Все ждут появления второй дочери в роду Перуна и знаю, что они поддержат тебя на этом сложном пути». Я кивнула, благодаря Велеславу за добрые слова. Больше всего мне было жаль, что рядом нет Демида. Близость его давала бы мне силы, ведь матушка с Велеславой не смогут заменить мне бабушку и моего Ладу, опираясь на которых я приводила в мир своих предыдущих детей. «Думать так — лишь расстраиваться», — строго сказала я себе. «Надо собраться и привести дочь в явь». К сожалению, ворота миров были еще закрыты, и появление моей девочки виделось мне туманным. Я пыталась еще поговорить с малышкой, отложить ее приход в наш мир, но учащающаяся боль четко давала мне понять, что это невозможно. Тогда я стала готовиться к встрече со своей дочерью. Расплела косу, сняла браслеты и серьги, развязала пояс. Потом зажгла свечу перед фигурой Лады матушки, которую мне подарил Демид на свадьбу, поднесла ей верчи и попросила о благополучном разрешении от бремени. Когда я закончила, Рада пришла за мной, сообщив, что баня готова. Протопили ее не сильно, чтобы было чем дышать. Белозар принес нам много воды и сложил запас дров у входа, чтобы мы смогли подкинуть их в котел при надобности, — сказала моя старшая дочь. — Матушка, обопритесь на меня, я помогу вам дойти. Опираясь на Радмилу, я аккуратно пошла к бане. По нашему обычаю, мужчины уже не должны были приближаться ко мне. Это разрешалось в крайних случаях, если роженица не могла сама передвигаться. Матушка с Велеславой встретили нас на пороге. Рада передала им меня из рук в руки и побежала готовить настой по бабушкиному рецепту, который поможет моему телу выпустить младенца. В бане было тепло и уютно. Приятно пахло сухими травами, позволяющими расслабиться и сбросить напряжение. Это было очень кстати, так как непонятный страх сковал меня. Я помнила, как сложно мне далось рождение Рады и как тяжело пришлось бабушке, помогающей мне. А сейчас ее не было рядом. «Это не так», — шепнула Радмила, принеся настой и прочитав мои мысли. «Я чувствую, что прабабушка здесь. Она не оставит нас». Я постаралась улыбнуться, но сильная боль вновь сковала меня. Матушка с Велеславой захлопотали рядом. Они следили за тем, чтобы я ровно дышала, не лишая себя и ребенка воздуха, а также давали мне настой, приготовленный Радой. Дальше я потерялась во времени. Чувствовала только накатывающие волны и заботливые руки, разминающие мои спину и ноги, когда их сводила судорогой. Видела наполненные добротой и сочувствием глаза Велеславы, которая меняла повязки на моем лбу и следила, чтобы не остывала печь. Матушка порой ощупывала мой живот и настороженно качала головой. Я знала причину ее беспокойства. Моя дочь располагалась головой наверх. Последние недели я делала специальные упражнения, которые мне показала бабушка, принуждая ребенка лечь правильно, но пока этого не случилось. Поскольку до означенного срока рождения еще было время, то я не сильно беспокоилась. Все мои дети часто переворачивались головкой вниз к самым родам. Но сейчас срок еще не подошел, и повернуться дочка не успела, что сильно усложняло ее появление. Матушка с Велеславой о чем-то тихо переговаривались, стараясь не тревожить меня. Прислушавшись, я поняла, что они решали, вызывать ли повитуху, живущую в нашем селении. Но я знала, что она мне не поможет. Еще до того, как стать непраздной, я вместе с ней принимала роды у одной из селянок, ребенок которой тоже лежал неправильно, и видела, что женщина не справляется с ситуацией. А вот бабушка учила меня, что надо делать. «Если ребенок маленький, а схватки сильные, — говорила колдунья, — то может все и благополучно разрешиться. Только помочь надо малышу и роженице. Когда ножки покажутся, следить, чтобы пуповина не перестала пульсировать, прижавшись к тазовым костям матери. А если так случилось, то ребенок должен успеть родиться за 1-2 схватки, иначе поздно будет. А когда он полностью появится, обратить внимание, нет ли запрокидывания ручек или изгибания головки, сразу выправить положение ребенка, чтобы избежать травм. Научить этому своих помощниц сейчас я не могла, а своего опыта в таких случаях у них не было. Я ругала себя, что не позаботилась об этом раньше, но, всегда донашивая своих детей до нужного срока, я была уверена, что и моя вторая доченька успеет перевернуться. А теперь мне оставалось надеяться на незримую помощь богов и бабушки, которая, как я чувствовала, была рядом, но не могла проявиться в реальном мире. В какой-то момент в окружающем пространстве произошли изменения. Я почувствовала, что границы миров стали тоньше, а недалеко от меня появилась величественная фигура, от которой веяло магией и огнем. «Матушка, Ведмурт приехал!» — прокричала мне из предбанника Рада, заглядывая к нам. «Он сказал, что скоро к вам помощь придет!» Я обрадовалась, услышав, что отец Демида приехал домой, хотя пока не понимала, чем он может мне помочь, ведь волхвы не занимались родовспоможением, но верила, что у него есть свой план. За окнами бани происходило движение. Все забегали и начали что-то делать. Потом ярко запылал огонь. Я поняла, что волх будет творить ритуал, смысл которого пока ускользал от меня. Ведмурт возложил дары к подножью ликов Велеса и Перуна, которые стояли у нас во дворе, еще с тех пор, как моя семья только поселилась здесь, и организовал себе маленькое капище. Костер, наскоро сложенный моими домочадцами, взметнулся ввысь, и волхв начал ритуал. Он просил грозного Перуна позволить прийти в нашу семью еще одной девочке. Это должно было произойти впервые за много солнц. Убедить в громовержца было сложно, так как он изначально не хотел проявления своего дара в дочерях. Но не только Перуна просил Ведмурт, но и Велеса, хранителя границ между мирами. Волхв уговаривал того разрешить переход из Нави в Явь двум душам, а не одной, как это бывает при рождении. Вторая душа должна была вернуться обратно в Белую Навь, где души ожидают перерождения, как только выполнит свою миссию. Долго совещались боги, решая, внять ли мольбе их служителя, или оставить все как есть и не менять установившийся порядок. Лишь одна дочь на несколько поколений – полагалось семье воинов Перуна. Мне в это время становилось все хуже. Я чувствовала, что ребенок не может появиться на свет. Нестерпимая боль пронизывала все мое тело. Надежда таяла. Вдруг меня коснулось знакомое, почти забытое дуновение. Это было дыхание бабушки, исходившее сейчас из тела моей матушки. Ее руки заботливо легли мне на голову, привлекая внимание и прося сосредоточиться. «У нас мало времени. Боги разрешили мне прийти в Явь лишь на чуть-чуть. Ведмурт держит границы миров открытыми, но это тяжело. Приготовься слушать меня и делать, что скажу. В какой-то момент тебе станет еще больнее, чем сейчас, но выбора нет. Надо спасать вас обеих». Я кивнула, не в силах сдерживать слез, от боли и того, что я слышу бабушку и вижу ее глаза. Она пришла помочь мне. Это было самое важное, поскольку вернула мне надежду. Велислава в удивлении отступила, не смея поверить, что видит настоящее чудо. Бабушка в теле моей матери повернулась к ней. «Смотри и запоминай», — сказала она жене Белозара. «Потом будешь помогать другим». Потом сделала несколько приготовлений, доставивших мне сильную боль, и сказала мне тужиться. Аккуратно принимая малышку, она не позволила пуповине перекрыть ей кислород, а потом помогла родиться плечиком и головке. Моя дочка закричала не сразу. Бабушка пару раз легко похлопала ее по попе, и после этого раздался долгожданный крик. Обработав глазки и ротик, проверив шею и ключицы, которые могли пострадать при таком рождении, она отдала ребенка Велиславе и обернулась ко мне. «Млада, с девочкой все будет хорошо, а мне пора. Границы миров закрываются, и если я останусь здесь, то потеряю возможность новой жизни. Я люблю тебя, моя хорошая». Последние слова прозвучали уже внутри меня. Рядом со мной вновь стояла моя матушка. Я узнала ее по изменившемуся взгляду. Ранее она наблюдала за происходящим со стороны, став на время бестелесным духом. А на улице мои родные благодарили богов, тушили костер и помогали Ведмурду дойти до дома. Много сил отдал Волхв, чтобы моя девочка смогла появиться на свет. А я отдыхала после рождения доченьки. Ее омыли и положили мне на живот, накрыв нас обеих простынкой, нагретой на чане с горячей водой. Слезы радости непроизвольно катились из моих глаз. Последние несколько часов мне казалось, что я ухожу из мира яви вместе со своей малышкой, и от этого нет спасения. Я чувствовала, как тяжело дочери, как она хочет увидеть этот мир и не понимает, почему это не получается. Появление бабушки было для нас лучиком света, за который мы обе схватились, чтобы выйти из приграничного мира, в котором оказались на пути в Навь. Сейчас я понимала, как много сделал для нас Ведмурд, появившись так вовремя и приведя за собой Радославу, без которой я бы не справилась. «Млада, сейчас опять надо потерпеть», — сказала мне матушка. «Такое рождение не проходит бесследно для женщины. Я дам тебе отвар, который захватила на всякий случай. Он немного затуманит твое сознание и поможет перенести очередную боль». Я кивнула, соглашаясь со всем, что сейчас будет происходить. Это не интересовало меня. Главным было то, что моя доченька родилась и дышит. Она была на руках у Велиславы, так качала ее, пока я не могла держать малышку. Когда все было закончено, мне вновь дали дочку и оставили нас отдыхать. Жена Белозара пошла проведать своих детей, а моя матушка села рядом со мной и начала гладить по голове, как в детстве, когда я болела, а она пыталась успокоить меня и отвести болезнь. «День пройдет и ночь пройдет, солнце сменится другим, вся печаль твоя уйдет, станет мир совсем иным», — тихо пела матушка, напоминая мне о далеких днях в отчим доме, где мы жили вместе с отцом и братом. Я вдруг остро ощутила, как мне не хватает отца. Все прошедшие солнца я не могла спокойно думать о нем и простить то, что он когда-то пришел сжечь нас с бабушкой в ее доме. И пускай батюшка был отравлен колдовством Темиры, сердце-то должно было остановить его, но именно факел моего отца принес самую тяжелую травму Валиду, который кинулся меня защищать. Каждый раз, когда я давала жизнь своим детям, я думала об отце. Ведь он тоже передал мне жизнь через мою матушку. Моя семья избегала разговоров о тех событиях. Всем было тяжело и больно вспоминать их. А сейчас, когда двери миров все еще были неплотно закрыты, а я успела побывать в приграничном переходе, почувствовать холод и пустоту этого места, я ощутила, как тяжело там батюшке, который ушел без прощения, напав на свою дочь под действием темной магии. Сейчас я пыталась пробраться сквозь пелену нашей последней встречи, прикоснуться к своему детству и столкнулась с острой тоской по отцу и нашему дому, по его теплым глазам и натруженным рукам, к которые казались мне тогда самыми сильными. Много солнц я была отрезана от этих воспоминаний. Даже повзрослев, я не смогла соединить в своем восприятии два таких разных образа отца, заботливого и готового погубить. Сейчас же я поняла, что в моем сердце он все равно остался тем, прежним, которым я знала его, когда росла. А матушка продолжала напевать. «Проснется снова солнце, одарит нас лучами, согреет своим светом и принесет добро. Ты будешь моей дочкой, ты будешь самой милой, родной малышкой света на долгие века». Песня лилась, и вместе с ней выходила боль. Я не понимала, почему именно сейчас, но, видимо, пришло время выпустить внутреннее напряжение, которое столько времени было со мной. «Млада, я чувствую, что в тебе происходит что-то важное», — сказала матушка, закончив петь. Я кивнула. Она обняла меня, и мы дальше молчали, давая место чувствам. Мне показалось, что я ощутила присутствие отца. Я ждала его каждый раз, когда в явь приходили мои сыновья, думала, что заглянет порадоваться своим внукам, но его никогда не было среди пращуров, что смотрели на меня из-за дверей белой нави, где они ждали перерождения, а душа младенца выходила в явь. В этот раз все было иначе. Батюшка пришел, когда я уже не ждала. Сквозь сомкнутые веки мне чудился его взгляд. Он смотрел на меня с надрывом. Казалось, хотел что-то сказать и не мог. Открыв глаза, я даже начала искать его рядом с собой. Так ощутимо было его присутствие. Но, кроме матушки и дочки, никого возле не было.